«Всё-таки пришла пора научиться вежливости, а, Фейра?» — ухмыляясь, спросил Марк. «Скажи для начала, я больше так не буду». И он сильно надавил ей на горло. Василиса выгнулась дугой, изловчилась и впилась зубами в Маркову руку чуть пониже локтя. Мальчишка ойкнул и разом отпустил ее. Тогда Василиса изловчилась во второй раз и, подпрыгнув, взвелась пружиной, полоснув Марка крыльями изо всех сил. Если бы крылья были сухими и острыми, удар вышел бы страшным и сильным. Но все равно получилось неплохо. Прозвучал резкий чмокающий звук, как будто от удара мокрой тряпкой. Марк, схватившись за щеку, взвыл от боли. У Василисы же на прыжок ушли все силы. «Вот это да!» — сказал кто-то из одночасников, на него тут же шикнули, и он притих. Марк выхватил золотую стрелу и направил на Василису. Правая щека и часть шеи стали малиновыми, и выглядел мальчишка далеко не так напыщенно, как раньше. «Ну, сейчас ты у меня узнаешь!» — зловеще процедил он. Стрела медленно завращалась, к Василисе метнулась огненная спираль, но тут же распалась искрами, не причинив девочке никакого вреда. Василиса поморгала, стремясь унять желтую рябь перед глазами. «Я совсем забыл», — простонал Марк. «Ее же сейчас ключ защищает от злонамеренного часодейства». Он грязно и витиевато выругался. Василиса вспыхнула, услышав среди потока ругательств и слова «фейра». «Тогда приступим к главному», — процедил Марк. Норд, с большим интересом наблюдавший за ходом событий, в один миг посерьезнел и шагнул к ним. Друзья, до этого стоявшие в темноте, также приблизились, как по команде, в одном молчаливом шаге и вновь замерли. «Покажи рубиновый ключ», — жестко приказал Марк. У Норда лихорадочно заблестели глаза. «Покажи», — глухо повторил он. Сердце Василисы бешено застучало, хотя она и смутно догадывалась об этом. Так значит, они хотят отобрать у нее ключ. Но не силой, понятно. Тогда как? «Я жду», — напомнила себе Марк. «Учти, часодейство к тебе нельзя применять, но я могу отобрать его силой». «Ключ нельзя отобрать силой», — бледнее возразила Василиса. Рука сама собой потянулась к заднему карману джинсов и через мокрую ткань нащупала ключ. «Много ты знаешь про ключи», — медленно сказал Марк. «Ключ нельзя отобрать, но можно подарить. Так у тебя есть он или нет? Просто покажи его нам». «Пожалуйста». Василиса достала из кармана рубиновый ключ и протянула его в раскрытой ладони. У нее была смутная надежда, что Марк тут же схватит его, как Фэш, и обожжётся. Но тот явно не спешил этого делать. На миг ожив, одночасники Марка восхищенно зашептались между собой. «А сейчас ты подаришь его Норту», — четко произнес Марк. «Просто произнеси клятву дарения. Я, Василиса Огнева, отказываюсь от рубинового ключа навеки и передаю его моему брату, Норту Огневу, согласно правилу родственных уз. Повтори». «С чего ты взял, что я буду повторять эту чепуху?» — возмутилась Василиса. «Ключ подарили мне, а не Норту». «Твой отец желает, чтобы рубиновым ключником стал Норт, потому как он более достоин его», — терпеливо, как маленькому ребенку, пояснил Марк. Однако в его голосе послышалась неприкрытая угроза. «Более достоин войти в часовой круг, как наследник Огневых и часовщик высшего круга». «Я тоже часовщик высшего круга», — зло сказала Василиса. «И даже имею большие права на наследство, чем Норт». «О, я смотрю, ты уже додумалась до многого», — насмешливо произнес Марк. «Тогда, может, ты уже знаешь, почему всем мешаешь, Василиса Огнева?» «Не знаю и знать не хочу», —